Ой, вы жители кабацкие, люди темные, безвестные, бросьте помыслы дурацкие, за труды примитесь честные. Вы не пашете, не косите, только водкой угощаетесь, в кабаки копейки носите и до смерти упиваетесь. Эх, пора вам, люди бедные, прекратить беседы шумные, все попойки ваши вредные, песни дикие, безумные. Для себя и для отечества за труды примитесь с рвением, чтоб про Русь все человечество говорило с уважением.